Ломех замигал, ему показалось, что он попал в кромешную тьму, хотя это было вовсе не так. Самых темных уголков горных лабиринтов они еще не достигли. Все же он был настолько потрясен, что не обратил внимания на воинов нефилимов, сгрудившихся у входа. И уж, конечно, не заметил он выражения ужаса на их лицах, не заметил тела, прикрытого пыльной тряпкой, торчащих из-под ткани сапог. Его завораживала черная дыра, к которой они приближались. Глава 11. Ночная стража. Карабкаться по тропе оказалось вовсе не трудным делом, по крайней мере для пса. Зрением пес обладал весьма средненьким. Вкус у него почти отсутствовал, что позволяло ему заглатывать пищу, неприемлемую для человека. Но своим носом он мог гордиться. Уникальное обоняние позволяло ему определять не только, куда направлялся енок, но и как давно он здесь прошел, и кто его сопровождал. Запах енока — лишь фрагмент сложного букета ароматов пещеры. Сквозь тьму текла река запахов. Большинство из них старые, они устоялись и ослабли. Но ей совсем свежий, если б не его не веревки, разобраться в них было бы еще проще. Пес чуял, где человеческие тропы пересекались с тропинками менее шумных существ и не таких вонючих. В пещере жили крысы и мыши, насекомые, вот сладкий запах пыли с паучьих ног, и над всем этим вечный запах смерти. Все живое должно питаться. Ничего здесь не растет, ни травинки, поэтому обитатели пещеры едят друг друга. Пауки едят насекомых, мыши едят пауков, крысы едят всех. Пес с удовольствием сам закусил бы крысой, но, к сожалению, некогда. Урук хочет, чтобы пес следил за еноком, искал его в темноте. Как всегда, настоящую охоту приходится откладывать. «Стоп!» — прошипел Урук. Он дернул веревку, пес остановился и сел. «Слышали?» Все затаили дыхание. Ада смогла различить какие-то щелчки, как будто поляна трещит в огне. «Не совсем», — не согласился Урук. «Что это?» — прошептал Тубал. «Сокол. Его бой сейчас начнется». Сердце Ады сжалось. «Но мы еще не готовы. Что же делать?» Урук снова дернул за веревку. «Веди нас дальше, пес». «Держись подальше от света», — велел Джаред, оттягивая Аду в сторону. «Из тропы уйди. Тубал, ты тоже», — он дернул Тубала за рубаху. Факел на вершине холма все еще горел, освещая освобожденных рабов. Похоже, никто не знал, что предпринять дальше. То, что беглецам удалось очутиться здесь, уже казалось невероятным достижением. Енох рассеянно крутил в руках обрывок веревки. Ниже по склону горел еще один факел. За ним еще и еще. Они отмечали путь на свободу. «Нефилимы где?» — спросил Рук. «Только что ушли вниз», — доложил Джаред. «Остался один противный парень с бородой. Но и он убежал, пока я собирался его прикончить. Этот удрал наружу, должно быть, вестовой». Урук освободил пса от веревки. Ада тем временем осматривалась. Нефилимы приближались к людям сокола. Факелы внизу ярко горели. Рабы специально отошли подальше друг от друга, чтобы озадачить нефилимов, заставить их гадать, какова численность противостоящего врага. Действительно, нефилимы пока топтались в нерешительности, безуспешно пытаясь спровоцировать сокола на какие-нибудь опрометчивые действия.